И, видимо, хвастался, что добыл новый наркотик. А потом произошла история с изнасилованием девушки. Брат попал в полицию. У него была сильная ломка. Он клялся, что не виноват, что эта сестра заставила его проверить, работает ли вещество. Месье Мано опять замолчал. В полиции, конечно, наркоману никто не поверил. Поэтому даже вызывать Жизель не стали. Но об этом говорили все коллеги. Смотрели на нее с осуждением, а кто-то и вовсе перестал с ней разговаривать. А она, поняв, какую страшную вещь изобрела, свернула все исследования и ушла из науки. А брат? Умер. Примерно в то же время, где-то на улице от передозировки. Или в аварии. Разное говорили. Это было очень тяжелое для нее время. И она уехала. Переехала, чтобы не вспоминать? Чтобы не вспоминать, подтвердил месье Ману. Чтобы не донимали дружки покойного брата. Они караулили ее буквально везде, чтобы она сделала такое же вещество еще раз. Люк был потрясен услышанным. «Месье Ману, последний вопрос. Спустя столько лет, кто мог желать ее смерти?» «У старых грехов длинные тени, молодой человек». Глава 25. «Мне тоже было хорошо, но все когда-то заканчивается. Ты же знаешь». Патрис ласково смотрел на свою блондинку и пытался найти нужные слова. «Перестань плакать, пожалуйста. Такая красивая девочка и плачет. Ну зачем нужны эти драмы? Ну все, все, успокойся». Девушка сидела на полу, со связанными сзади руками и ногами, с заклеенным скотчем ртом, и билась в истерике. Размазанная тушь смешалась со слезами и превратила симпатичное, хоть и простоватое лицо, в черное пятно. «Ну вот, ты не успокаиваешься. Ладно, я ухожу. Но передаю тебя в надежные руки. Веди себя хорошо». В помещение зашел еще один человек и насмешливо посмотрел на Патриса. «Наигрался?» «Нет, я не наигрался. Но я готов послужить науке, так что отрываю от сердца». «Останешься посмотреть?» «Нет, у меня назначена встреча в Марселе. Там ожидается большой заказ», — сказал Патрис и вышел. Тот, кто остался, долго смотрел на блондинку, как бы оценивая, с какой стороны лучше подступиться. Девушка уже не кричала, а лишь всхлипывала. В ее глазах читался страх. Ничего хорошего она не ждала. Человек подошел к ней поближе, поднял руку и схватил крюк, свисающий с потолка на огромном тросе резинки, с усилием потянул, поднес к связанным сзади рукам пленницы, подцепил веревку, связывающую руки, и отпустил. Резиновый трос с крюком на конце легко отпружинил, резко подняв девушку вверх, и комната наполнилась пронзительным криком. «Больно, я знаю. Руки наверняка вывихнуты. Ну, потерпи, ладно. Чуть-чуть осталось». На циферблате на стене в специальном окне показались цифры. 48 килограммов. Крюк с тросом были частью больших электронных весов. «Да ты худышка у нас». «Ладно, сейчас вернусь». Через несколько минут быстрыми умелыми движениями на лоб подвешенной девушки нанесли немного зеленоватой массы. «Надо было волосики тебе заколоть Из-за волос, может быть, немного подольше. Но девушка уже не слышала. Ее глаза закатились, язык набух, а тело начало биться в мелких конвульсиях. Ноги нелепо болтались, словно у куклы-марионетки. Наконец, спустя несколько мучительных секунд, стало тихо. 18 секунд. Ну и кто у нас гений? Глава 26. Ирен, к списку докладов и выступлений необходимо прописать вопросы для модераторов. По каждой теме. Подчеркиваю, по каждой нужно открыть последние публикации в Scopus, посмотреть новые исследования по заявленной тематике, споры, комментарии, доказательства обратного. И все это прописать. У нас 118 докладов. Верно. Мне нужно просмотреть 118 исследований, их сильные и слабые места и мнение ученых на каждое исследование. И все это за неделю. Ирен, это что, неудачная шутка? Кому нужна эта информация через неделю? Мне это нужно к завтрашнему вечеру. Я же сказала, это для модераторов. Им нужно время, чтобы подготовиться. Ирен сидела, не зная, как поступить. Сегодня приезжает Марат. Завтра утром она планировала улизнуть на показ виллы. А еще она обещала Николя присоединиться к отряду волонтеров, а вместо этого ей нужно будет сидеть и выполнять работу секретарши. Это совсем не то, на что она рассчитывала. Пусть даже ради конференции. Тем более в объеме, который стоило бы разделить минимум на 3 сотрудников. «Простите, а уже есть понимание, когда мне можно будет вернуться к работе с пациентами?»